укокошит, сохранить и издать потом его рукопись книги «Государство и революция». И в дни своей болезни именно Каменева Ленин назначил своим заместителем по совнаркому и политбюро. Однако вот же как пошло-поехало в последующие годы: исключение из партии, ссылка в Калугу, снова исключение и отправка на поселение. И лишь недавно, будто вынырнул из черной мутной глуби, нашел, казалось, наконец себя. Это когда, забросив все партийные дискуссии и споры, погрузился в книгу и ее источник и хранительницу всех наук и человеческих страстей, стал сам продвигать к печати и издавать в издательстве «Академия». Вот тут они, два книжника, и встретились, как будто вновь. И так обрадованно кинулись, считай, в объятия друг друга. И открылся во Льве Борисовиче, назначенным директором нового издательства, а затем и директором организованного им Института мировой литературы, такой увлеченный, умнейший и эрудированнейший человек, что одно общение с ним — радость. И какие планы сразу возникли? Это же называть в разговорах только имена авторов и героев, запланированных к выпуску книг, сплошная музыка. И потому, когда сходились друг у друга, казалось, никогда не разойдутся. И никогда до конца обо всем не переговорят. В Крыму Горький, председатель издательского совета, составил такие планы, что никакая почта не выдержала бы, если их пересылать. Впрочем, зачем почта? Соберемся, обсудим каждую серию книг, каждую тему и каждого включаемого в план автора. А что касается ареста Льва Борисовича, это, безусловно, какое-то недоразумение. Полагаю, что достаточно будет по приезде позвонить самому Иосифу Виссарионовичу, как недоразумение исчезнет, только бы Каменев по своей мягкости в безудержном стремлении к покаянию вывернуть себя наизнанку не оговорил бы себя, как на недавнем 17-м партийном съезде прямо в петлю голову совал, лишь бы простили. Дома даже ванну не принял с дороги, схватился за телефонную трубку. Голос до Алексея Максимовича долетел с того конца провода, словно выцветший, изживший будто в себе все живое. А мудрено ли такое горе? Слушал Горького, не перебивая, только доносился то ли печальный вздох, то ли время от времени, посасывая трубку, выдыхал дымок, потом как отрезал. «Так надо!» Удивлен вашими, Алексей Максимович, паническими настроениями. Разве не вы нас всех учили, если враг не сдается? А они, Каменев и Зиновьев, вам ли не знать этих перевертышей, затаились, но не переродились? Впрочем, товарищ Сталин, как вы знаете, сам лично ничего не решает. Будет следствие, затем суд. Суд, и только он определит степень вины и степень ответственности. С Максимом Горьким никто никогда так не говорил в таком тоне и такими словами. Пальцы дробно пробарабанили поверх стола. Затем еще раз, совсем уже замедленно и раздумчиво. И пришло облегчение. Только какой-нибудь институтке в голову могла закрасться обида и подозрение. Да разве тяжелая ноша, свалившаяся как обвал, не просто на одного человека, но на всю необъятную державу, не в силах была не то что подмять, но и сломить хотя бы и железную волю? И разве он, вождь, потерявший, может быть, самого близкого своего друга, не обязан обезопасить общество от других, готовившихся, может быть, вот в этот день, в этот самый час, новых бессмысленных жертв? А что касается Каменева, он, Иосиф Сталин, лучше, чем Горький, чем, наверное, кто-либо еще другой в партии знает Льва Борисовича. Это ведь Они, двое ссыльных, сразу после февраля 17-го,